поражало мастерство и спокойствие хирурга. Каждое его движение имело свой смысл. Все точно и безошибочно. Через час взмокший Марк Гаврилович снял маску. «Сделал все, что мог», — сказал он. «Все же, боюсь, это только напрасные муки для него». Он устало опустился в зубоврачебное кресло. «Каждый хирург слегка мясник, но когда его работа не имеет смысла, обидно. Он слишком измучен». Доктор сочувственно посмотрел на Боба. «Мы опоздали». «К несчастью, опоздали, коллега». Он встал и повернулся к Илье Дмитриевичу спиной. И это «коллега» прозвучало словно обвинение. Илья Дмитриевич только заморгал и ничего не ответил. «Ну что, идем?» — Гармонтов повернулся к Вере. «Я еще немножко побуду здесь, если можно», — попросила она. «Ну, конечно. Жаль только, что я ничем не могу помочь». Доктор погладил свою козлиную бородку и, не подав руки Илье Дмитриевичу, вышел из камеры. Вера проводила его до конца коридора. Доктор вдруг остановился, что-то припомнив. «Вера Андреевна, этот американец дал мне какой-то медальон. Верно, хотел передать его родным. Отдайте, пожалуйста, друзьям несчастного. Они знают, что с этим делать». И он передал собачью медальку Вере. Вера завернула ее в носовой платок, спрятала и попрощалась с доктором. Вернувшись, убедилась, что Боб еще не проснулся. Попросила Илью Дмитриевича сообщить ей, когда раненый придет в себя. А сама, в сопровождении охранника, вошла в камеру к американцам. Они окружили ее, с нетерпением ожидая, что скажет. «Ему хуже, чем я думала», — тихо сказала она. «Боюсь, что он не жилец». Рик не представлял себе, как он будет жить без Боба. Он часто смотрел в глаза смерти. Перед каждым вылетом не знал, вернется ли. Много его друзей погибло на войне. Но это было что-то иное. Боб такой кончины не заслужил. Он мог бы еще жить да жить. Вера угадывала, о чем думают эти летчики, и не знала, что ответить. Угрюмое молчание прервал Рик. «В таком случае перенесите его сюда. Нет смысла, чтобы он умирал один. Лучше среди своих». «Конечно», — охотно согласилась она. «Попробую. Он будет под вашим присмотром, а я постараюсь почаще его навещать». Сопровождаемая охранником, она ушла. Словно сквозь туман Боб видел Кэт. Она вязала свитер, и разноцветные нитки мягко щекотали его лицо. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил он. «Вяжу свитер для сына Бетти», — тихо ответила она. «У Бетти сын?» «Да, сын», — спокойно ответила она, продолжая вязать. «Я должен обрадовать Рика», — попытался встать он. «Не должен», — сказала она сухо, — «ты никому ничего не должен. Он и так знает, он рядом. Ты видишь, что со мной?» Он похлопал по пустой штанине. «Ох, Боб, из-за тебя я не ту петлю сняла». «Но, Кэт, у меня нет ноги», — закричал он. Ему показалось, что она стала обматывать его цветными нитками. Они были тяжелые, как железные прутья, а вскоре Боб понял, что они сделаны из колючей проволоки. Открыл глаза. В полутьме увидел лицо Рика.